Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 14. «Менеджершу, вас кто-то ищет. Кто?» «Он сказал, что пришел что-то отдать вам. Хорошо, впустите его». Сегодня утром он позвонил Кло и сообщил тому адрес компании. И вот одежду доставили во второй половине дня. «Как же там оперативно работают?» «Привет, Шунян». Шунян быстро поднял голову, посмотрел на человека, который только что вошел в кабинет и поздоровался. Увидел, что это не служащий доставки, а сам Кло, который был в бейсболке, закрывавший пол лица, как в прошлый раз. «Почему ты здесь?» Шунян был удивлен, но улыбался. Он поспешно встал и поставил стул напротив него, чтобы Кло смог сесть. «Ты мог бы просто послать кого-нибудь?» «А, у меня только что закончились занятия, так что я забежал. Было как раз по пути». Кло снял бейсболку и застенчиво улыбнулся. «Вот почему». Шуняну показалось странным, что он не в форме, ведь он только что пришел со школы, но он решил не обращать на это внимания. «Спасибо. У меня скоро закончится работа. Может, я отвезу тебя домой на машине?» «Хорошо». Кло кивнул и, улыбаясь, радостно посмотрел на него. В прошлый раз, когда он видел Кло, тот только что пришел с игры. Он был очень потным, а лицо было мрачным. Сегодня он выглядел свежим и энергичным. Он был одет в простую спортивную куртку Adidas и джинсы, которые ему были в самую пору. От этого создавалось впечатление, что сегодня он выглядит симпатичнее. Хотя сейчас Кло еще очень молод, но уже видно, что через пару лет он станет очень красивым мужчиной. Молодость – это прекрасно. Шунян очень завидовал этому. Перелистывая папку, он вдруг заметил что-то на воротнике Кло, когда тот наклонился. Шунян присмотрелся и не смог сдержать смех. «Кло, ты вышел на улицу, даже не сняв бирку?» Кло быстро завел руку назад и схватил бирку на шее, которую он забыл снять. Он не знал, что сказать. Настолько был смущен, что уши покраснели. Шунян взял канцелярский нож и помог ему отрезать бирку. Шуняну это выражение Кло казалось очень забавным. «Ты специально надел новые вещи, чтобы встретиться со мной?» Глядя на рассеянный, смущенный вид Кло с покрасневшим лицом, который выглядел так, как будто собирается упасть в обморок, ему захотелось подразнить мальчика еще больше. «Так мило! Ты хочешь встречаться с дядюшкой?» Кло сжал губы. У него даже шея покраснела. Он смотрел в упор только на безделушки на столе. Вдруг Шунян почувствовал себя плохим, извращенным дяденькой среднего возраста. «Это правда. А?» Кло поднял покрасневшее лицо и твердо спросил. «Ты свободен сегодня вечером?» «А? Я хочу пригласить тебя на ужин». Взгляд был серьезным и твердым. «А? Можно? А? Мы можем вместе поужинать?» «Поужинать? Можно?» Кло заваливал его вопросами, не давая шанса даже подумать. Поэтому он бездумно кивнул. «Конечно, давай поужинаем вместе». Кло повел Шуняна на ужин в ресторан, где подавали морепродукты. Ресторан не был роскошным, но внутри был отделан со вкусом. Он был украшен ракушками от моллюсков, и это выглядело оригинально и придавало свежее ощущение. Словно ты сидишь на берегу моря и ешь морепродукты, которые только что выловлены. Шуняна больше всего заинтересовали маленькие птицы, сделанные из стрючков перца чили и обжигающе горячий и острый суп. Очень скоро Шунян вспотел. Его нос покраснел, и он не переставал шмыгать им. Это было болезненное зрелище. Работая в семье Се, он должен был неукоснительно соблюдать правила этикета, чтобы соответствовать статусу семьи Се. Он всегда чувствовал себя неуверенно. Он знал свое место и старался изо всех сил соблюдать этикет, чтобы ненароком никого не прогневать. Как давно он не мог испытать это чувство, когда ешь и не нужно соблюдать никаких правил этикета. Плевать на то, что из глаз и носа капало, и даже брать еду руками. Он чувствовал себя расслабленно в этой непринужденной атмосфере, Даже несмотря на то, что он сидел перед молодым господином К, он не чувствовал себя скованным. Очевидно, Кэло думал так же, поскольку было так остро, что ему приходилось дышать с открытым ртом, и при этом он не переставал рассказывать разные смешные истории из школы. Они оба думали, что выглядят смешно, вытирая свои текущие носы, и долго хохотали, подразнивая друг друга. В прекрасном настроении они даже заказали себе по большой кружке пива, несмотря на то, что один из них был несовершеннолетним, а второй совсем не умел пить. После ужина, встретившись с порывом холодного ветра, они протрезвели. Шунян был очень смущен своим недавним поведением, поскольку, будучи 30-летним мужчиной, он вел себя не как взрослый человек. Глядя на сияющее лицо Кэло, он был немного смущен. Кэло долго смотрел на него, затем произнес: «У тебя все лицо красное». «Верно». Шунян смущенно потер брови. Вероятно, с красным лицом он выглядел глупо. «Так мило». «Что?» Шунян не расслышал его слов и уже собирался переспросить, как заметил, что за ними кто-то украдкой наблюдает с соседнего столика. Мужчина, которого только что поймали взглядом, тут же отвернулся и, стараясь отвести подозрение, принял незаинтересованный вид. Кэло тоже глянул на соседний столик. На его лице появилось уже знакомое выражение ненависти. Он тихо пробормотал: «Все настроение испортили», а затем потянул Шуняна за руку. «Уходим». «Верно. Уже поздно. Твои родные будут волноваться, верно? Я отвезу тебя домой». «Родные?» Кэло рассмеялся. «Если ты имеешь в виду людей из семьи К, то я не живу с ними. С чего бы они позволили мне жить в главном доме К? Я живу в собственной маленькой квартире. Ты можешь заглянуть ненадолго?» Когда машину завели, Кэло нахмурился еще больше и вдруг схватил руль. «Я поведу». «Что?» Шунян был застигнут врасплох. У него не было выбора, кроме как поменяться местами с Кэло. Сразу после этого Кэло вел машину на огромной скорости, и Шунян невольно крикнул: «Нет, эй, помедленнее, это опасно, эй!» Что за шутки? Они и так ехали в машине нетрезвыми. Если не быть ниже травы, тише воды, то им светит большой штраф. То, что они делают, это все равно, что приглашение полицейским прийти и поймать их. Кэло пропускал все мимо ушей. Он злобно и тихо выругался, безжалостно испытывая нервы несчастного Шуняна, продолжал гонять как сумасшедший. Шунян был настолько испуган, что весь побледнел и не мог выдавить из себя ни слова. Все, что он мог, это с раскрытым ртом смотреть прямо вперед, покоряясь небесной воле. Непонятно уже сколько кругов они намотали, когда Кэло наконец-то нажал на тормоз и остановил машину. Он яростно ударил кулаком по рулю и на мгновение замер. Кусая губы, он вдруг обратился к Шуняну. «Пусть будет так. Я не хочу причинять тебе неприятности». «Что?» Шунян был озадачен. «Сегодня было очень весело». Хоть он и сказал это, но выражение лица оставалось мрачным. «Ужинать с тобой было очень весело. Я очень благодарен тебе за сегодняшний вечер». Шунян посмотрел на печальное лицо Кэло и увидел, что его челка вся промокла и прилипла ко лбу. Шунян протянул руку и приподнял его челку. «В чем дело? Не хочешь мне все объяснить?» Кэло сжал губы в тонкую линию и молча смотрел на свои руки. Затем он с яростью сказал: «Извини, я не сказал тебе раньше. Общаясь со мной, ты навлечешь на себя много проблем». «Хм». Шунян погладил его по голове, утешая. «Почему это?» «В действительности эти люди, которых ты тоже видел несколько минут назад, их послали следить за мной». «Смешно». «Но это так. Они приносят неприятности всем, кто находится рядом со мной. Моих старых друзей это тоже они распугали. Они люди из семьи К. С самого начала все смотрели на меня сверху вниз. Они относились ко мне как к собаке. А после того, как дедушка написал завещание, то они бросились ко мне уговаривать и угрожать. Плевать на них. Я лучше сожгу все эти деньги, но не дам им ни копейки», — сказал Кэло, начав нести всякие бессвязные отрывки. «Всякий раз, как у меня появляется новый друг, они думали, что человек хочет посягнуть на эту гору денег. Они боялись, что наследство попадет в чужие руки. Они словно бешеные собаки, вцепились клыками и не отпускают. Чокнутые». и в твоем случае так же. Мы встретились только два раза. Ты уже видел, как они следили за нами все время, и как от них трудно избавиться. Забудь об этом. Впредь больше не заговаривай со мной». Кэло был в отчаянии. «От меня у вас будут только неприятности и ничего хорошего. Я пойду домой. До свидания. Спокойной ночи». «Что? Подожди минутку». Шунян улыбнулся и потянул Кэло за запястье. «Ты же говорил, что хочешь пригласить меня в свою квартиру». Кэло все еще злился. Он стоял истуканом, повернувшись спиной к Шуняну. «Собираешься увильнуть? Но...» «Все в порядке. Я одинок и не имею привязанностей. Я работаю на семью Се. Что они могут сделать мне? Тебе не нужно волноваться». Кэло заколебался и тихо сказал: «Однажды придет день, и ты возненавидишь меня». «Как такое возможно?» Шунян улыбнулся и легонько стукнул голову Кэло. «Пошли, покажи мне свой дом, молодой господин Кэ». Первоначально он собирался доставить Кэло, а затем поспешить домой, поскольку час был поздний, и он опасался рассердить Сияня. Но теперь, глядя на бедного Кэло, он чувствовал, что вот так взять и уйти было бы слишком бессердечно. Декор и интерьеры квартиры Кэло были довольно красивы. В квартире имелось все необходимое. Хоть и был небольшой беспорядок, но все было очень чистым. На полках вещи были разложены стопками. Это была типичная комната ученика старшей школы. Но, возможно, из-за того, что квартира была большой, она выглядела пустой и даже мрачной, отчего Шуняну показалось, что жить в этой квартире очень холодно. «Не хватает человеческого тепла, верно?» Кэло принес и поставил на столик две чашки с горячими напитками и бросил на ковер две подушки. Затем он включил телевизор, и тогда квартира словно стала оживать. Они сидели на подушках, скрестив ноги, и оглядывали все вокруг. «Ты мог бы приводить свою девушку домой, чтобы она составляла тебе компанию и помогала убираться. Так было бы лучше». «Девушку?» Кэло улыбнулся. «А что?» «Да нет». Кэло покачал головой и надулся. «Я человек свободный. Говорят же, что холостяки на вес бриллианта». «Обманщик!» Шунян повторил милое выражение лица Кэло. «Как может быть, чтобы такой красивый парень, как ты, никому не приглянулся?» Кэло вдруг покраснел. Похоже, что он был очень доволен, хоть и смущался немного. «Правда?» «Да». Шунян продолжал подшучивать. «Ты очень красивый. Тебе раньше никогда не говорили комплименты? Я думаю, что ты совсем неплох и легко понравишься другим». Хоть это и не было лестью, но в обычной обстановке Шунян никогда бы не сказал такие слова. Это все потому, что этот мальчик вот-вот станет спелым помидором. «О!» Кэло покусывал губу, и его лицо покраснело. «Хм, я могу увидеть тебя снова?» «Конечно, можешь!» Сразу же согласился Шунян. «А как насчет завтра?» «А?» Глядя в глаза Кэло, Шунян остро почувствовал свое одиночество. Поэтому он согласно кивнул. «Хорошо, что ты хочешь сделать завтра?» «Завтра вечером?» «Давай посмотрим фильм. Недавно вышел очень хороший фильм, но мне не с кем пойти». «Хорошо». Сердце Шуняна смягчилось, когда он услышал последнюю фразу. «А что насчет послезавтра?» «Хм...» Шунян был слегка ошеломлен. «Послезавтра выходные. Я хочу поехать на пляж, но я все еще не получил прав. Если я поеду один так далеко, если меня поймают...» «Договорились, я тебя отвезу». «Значит, два дня в конце недели ты всегда свободен?» «Да. Тогда можешь приходить и проводить со мной время. Мне самому дома очень одиноко». «Да, хорошо, я буду приходить к тебе». «Правда?» «Да, правда». Шунян нежно пригладил его мягкие волосы, и Кэло просиял улыбкой. Шунян чувствовал, что Кэло милый, но несчастный парнишка. И хотя разница в возрасте была не столь велика, чтобы им было сложно понять друг друга, но этих 12 лет было достаточно, чтобы в Шуняне пробудился отцовский инстинкт. В конце концов, он был уже 30-летним мужчиной –